Был рассвет. Она бежала, едва касаясь асфальта босыми белыми ступнями. Клавдий кинулся к машине, где растерянный бледный водитель пытался и не мог завести безотказный прежний мотор. Клавдий вытолкнул его из-за руля, упал на сиденье сам, сжал зубы, напряг мышцы, вырывая тупое железо из-под чужой воли. Двое парней Косты на заднем сидении, похожие как близнецы, одинаковым движением вывели в воздухе каждый по знаку пса. Он ощутил их слабую, но помощь. Ведьма бежала по пустынной утренней улице, по самой середине, по осевой, но ступни ее все не утрачивали младенческой снежной белизны. Он... собьет ее. Если не удастся схватить, он собьет ее, бросит под колеса. Машина не желала повиноваться. Несмотря на его усилия, на знаки пса и специальную маркировку, нанесенную, как положено, на днище, Клавдий дергал рулем, уходя от столбов и бетонных оград, а ведьма бежала легко, играючи, и расстояние между ними не сокращалось. Тогда придет она, чудовищное порождение враждебных человеку сил, она придет из стада кусачих мух, сделается смертоносной армией безжалостных ос. Неужели сбить на асфальт танцующую на бегу фигурку профессиональной стриптизерши, прихлопнуть поднимающуюся гадючую голову, оборвать весь этот кошмар, кошмар последних недель? Всплеск его воли на мгновение высвободил машину так, что очертания улицы размазались, а парни на заднем сиденье опрокинулись на спину. Инквизиция предпочитает мощные моторы. Расстояние между Клавдией и ведьмой за эти несколько секунд сократилось вдвое. Стриптизерша обернулась. В ее глазах стоял смех. Если бы руки Клавдии не прикипели намертво к рулю, заткнул бы уши. В следующее мгновение в машине потемнело. Лобовое стекло покрылось трещинами, сделалось мутным и непрозрачным. Клавдий инстинктивно нажал на тормоз. Тренированные парни на заднем сидении сумели не вылететь ему на голову, а он, тоже тренированный, но слишком давно и неправда, ударился о руль и помог бывшему стеклу градом осыпаться наружу. «Тут головой надо работать! Головой!» «Но боль-то он еще почувствует! Потом... патрон!» Он снова увидел улицу. Красный полукруг восходящего солнца над крышами, босая женщина, выбегающая на перекресток. Розовыми прожилками сверкают на асфальте подсвеченные солнцем трамвайные рельсы. Синим контуром встало в конце широкой улицы далекое здание вокзала. Как безмятежно! Как красиво! «Он упускает ее!» Ярость помогла ему собраться с силами. Его воля рванулась вслед за ней, дотянулась из машины, навесила на босые ноги пудовые неподъемные гири. Или нет? Да. Вот она споткнулась, замедлила шаг, пытается вырваться и вырвется наверняка. Но на это потребуется несколько секунд. Тех самых вот этих. Улица снова размазалась по сторонам от машины, и в лицо ударил ветер, и запоздало осыпался последний островок недобитого лобового стекла. Солнце вставало. Солнце испуганно притормозило возвращающиеся с работы опустевшая поливальная машина. Ведьма хромала, с каждым шагом все более избавляясь от невидимого, подаренного Клавдием груза. Но расстояние до нее становилось все меньше, меньше, меньше. Вот Клавдий различает прореху на подоле тонкого светлого платья, защитный узор на кожаном поясе, длинную царапину на обнажившейся голени и розовое ухо, пробившееся сквозь пелену темных блестящих волос. Он напрягся, готовясь к поединку. возможно, самому важному, возможно, главному в его жизни, может быть, последнему, как у инквизитора Атрика Оля. Ведьма остановилась в самом центре перекрестка, под сплетением черных проводов. Остановилась и обернулась, и Клавдий встретился с ней глазами. Она тоже знала о судьбе Атрика Оля. И о судьбе убивших его ведьм знала тоже, и теперь неподвижно стояла и смотрела, как несется прямо на нее черная машина с выбитым лобовым стеклом. Нет, теперь она смотрела в сторону, откуда-то сбоку, с узкой булыжной улицы, на перекресток выползал медлительный синий трамвай. Первый трамвай сегодняшнего дня, еще сонный, еще пустой, ползущий к вокзалу трамвай номер 2. В квадратных окнах отражалось низкое солнце. Еще мгновение назад ведьма была здесь, а теперь уже висела на подножке, обеими руками вцепившись в переднюю водительскую дверь. Еще мгновение синяя гармошка открылась, пропуская ведьму внутрь. Клавдий зарычал, посылая ей вслед удар, слишком слабый, потому что надо было еще и совладать с машиной. Ребята на заднем сиденье выхватили каждый по пистолету. Это зря. Стрелять по ведьме себе дороже. Трамвай дрогнул, дернулся, как от боли, и пошел вперед, попер через перекресток, игнорируя все правила движения и свой собственный честный маршрут. Играючи перескочил через стрелку. Клавдий увидел запрыгавшие под колесами искры. Трамвай рванул, выезжая на огромную улицу Индустрии, поддал ходу, покатился под уклон. Поворот руля. Педаль, вдавленная в пол, ветер, выедающий глаза. Невообразимо длинная улица Индустрии на всем своем протяжении еле заметно уклонялась под гору. Трамвай, набравший скорость курьерского поезда, грохотал, раскачиваясь из стороны в сторону, поднимая за собой шлейф коричневой пыли. Клавдий, щуривший воспаленные глаза, сквозь стекло различал оцепеневшую фигурку вагоновожатого и гордо выпрямившуюся, прямо-таки монументально воздвигшуюся рядом женщину. Клавдию хотелось стрелять, если бы он не знал, что всякая пущенная в ведьму пуля почти наверняка убивает стоящего рядом свидетеля, а то и самого стрелка. Улица Индустрии кончилась. Будто вырвали из-под ног длинную ковровую дорожку. Трамвай, не снижая скорости, вылетел на поворот. Непонятно. Как железо может издавать такой звук? Не скрежет, свист, будто тысяча обезумевших регулировщиков вопят в свои свистки, взывая к ведьминому благоразумию. Трамвай, будто лошадь иноходец, разом оторвал от рельсов все свои левые колеса. Уже в воздухе они продолжали бешено вращаться. Клавдий изо всех сил потянулся вперед, словно желая поддержать валяющуюся на бок громаду. К сожалению, он был властен только над ведьмами. Над городским транспортом никак. Трамвай рухнул. Содрогнулась земля, лопнула ближайшая витрина, трамвай перевернулся, вскинул колеса к небу, давя и кроша припаркованные у тротуара машины. Перевернулся снова, и какое-то мгновение казалось, что сейчас он ударит о стену дома с расколотой витриной, но силы падения не хватило. Трамвай, уже не трамвай, а его изувеченный труп — опрокинулся назад в железно-стеклянное месиво, оставшееся от ни в чем не повинных машин, и земля вздрогнула снова. Клавдий обнаружил, что сидит изо всех сил, упершись в приборную доску, выдавив до отказа педаль тормоза, хотя машина стоит неподвижно, и на заднем сидении никого нет. Дверцы распахнуты. Солнце вставало, из красного становясь золотым. Вагоновожатый умер в больнице. Двое пассажиров раннего трамвая остались жить, а больше на месте катастрофы никого, по счастью, и не было. Ведьмы не было тоже. Ее так и не нашли.